Глава 8. Арджуна сказал. 1. Что есть Брахма? Кто высший атман? Что такое карма, о Пурушоттама? Что называется высшим бытием? Кого именуют высшим богом? 2. Что такое высшая жертва и как она может быть в этом теле, Мадхусудана? И в час ухода как ты познаешься преданным духом? Шри Бхагаван сказал. 3. Брахма есть высшее неприходящее, самосущее есть высший атман. Кармой именуется причина возникновения и исчезновения существ. 4. Высшее бытие в приходящем бывании, Пуруша – высший бог, высшая жертва. Я в этом теле, о лучший из воплощенных. 5. Кто в час ухода, освобождаясь от тела, меня вспоминая, отходит, тот идет в мое бытие, в этом нет сомнения. 6. Ибо кто какую сущность вспоминает, покидая при кончине тела, к той сущности он и идет, Каунтея, всегда превращаясь в эту сущность. 7. Поэтому во все времена вспоминай обо мне и сражайся, устремив сердце и разум ко мне, ты придешь ко мне без сомнения. 8. Сознанием, отдавшийся упражнениям йоги, не отвлекающийся ни на что другое, приходит к высочайшему божественному духу Пуруше, о Партха, размышляющий о нем. 9. Мудрого, древнего, кормчего, наименьшего Творца Вселенной, невообразимого по форме, солнцецветного, потустороннего тьме, кто вспоминает. 10. В час ухода непоколебимым сердцем, приобщенной благоговению и силе йоги, между бровей направив полностью прану, жизненный ток, тот достигает высочайшего божественного духа, Пуруши. 11. То, что знатоки вед именуют акшарам, неприходящее, к чему стремятся подвижники, освобожденные от страсти, ища чего странствуют брахмачарьи, то слово «пада» вкратце я возвещу тебе. 12. Закрыв все врата, манас заключив сердце, в голове удерживая прану, достигнув твердости в йоге. 13. Аум, что значит единое, неприходящее, акшарам, брахмо, произнося, вспоминая меня, кто уходит, покидая тело, тот идет высочайшим путем. 14. Не помышляя о другом, непрерывно кто всегда вспоминает меня, для такого постоянно преданного йогина я легко достижим, Партха. 15. Пришедшие ко мне махатмы, достигшие полного совершенства, не получают нового рождения в бедственной приходящей обители. 16. Миры до мира Брамы подлежат возвращению Арджуна, но достигшие меня, о Каунтея, не подлежат вновь рождению. 17. Те, кто знает день Брамы, ограниченный тысячью юг, и ночь, ограниченную тысячью юг, те люди познали день и ночь. 18. От непроявленного возникает проявление при наступлении дня, при наступлении ночи исчезает в том, что именуется непроявленным. 19. Это множество существ, повторно бывая, помимо воли исчезает при наступлении ночи, Партха, и возникает при наступлении дня. 20. За пределами же этого непроявленного есть иное бытие, вечное непроявленное, которое не погибает при гибели всех существ. 21. Непроявленным, неприходящим, его называют высшим путем, достигнув его, не возвращаются. Это моя высочайшая обитель. 22. Он, высочайший Пуруша, о Партха, достижим безраздельным почитанием Бхакти. В нем пребывают все существа, им распростерта Вселенная. 23. В какое время, отходя к невозвращению, и в какое к возврату идут йогины, это время я возвещу тебе лучший Бхарата. 24. Огонь, свет, день, светлая половина месяца, шестимесячье движение солнца на север, отходя при них, люди, знающие Брахма, идут к Брахму. 25. Дым, ночь, темная половина месяца, шестимесячье движение солнца на юг. Здесь, получив лунный свет, йогин возвращается. 26. Светлый и темный – эти два пути подвижного мира считаются постоянными, по одному из них идут без возврата, по другому снова возвращаются. 27. Зная эти пути, о Партха, йогины никогда не заблуждаются, поэтому во всякое время будь предан йоге Арджуна. 28. В ведах, в жертвах, в подвигах, также в дарах указуемый чистый плод, тот йогин, все это познав, превосходит и вступает в изначальную высшую обитель. Так в достославных Упанишадах, святой Бхагавадгиты, учении о Брахмописании и йоге, в беседе Шри Кришны и Арджуны гласит восьмая глава, именуемая «Йога вечного Брахма».